часто кокетничая совершенно бескорыстно, как сейчас Виталий. А чтобы ее понять, совсем не обязательно было становиться психиатром. Достаточно, как надеялся Виталий, быть простым профессором химии, как Буйновский. Вот уж не знаю, что рассказывать. Лечу, как могу. — А вы действительно можете? — спросил Буйновский. — То есть не вы лично, не подумайте, а современная медицина. — Смотря что понимать под лечением. Если говорить об остром психозе с бредом, галлюцинациями, то почти всегда можем. И очень неплохо. А вот предотвратить рецидив, а вот остановить постепенные изменения личности, что еще бы важнее, это мы можем плохо. «Наверное, ваши больные очень интересные люди», — сказала Асафьева. «Талантливые, необычные». «Вот уж нет». Да болезни чаще всего заурядные, а большинство наших болезней вообще снижают личность. И шизофрения, и эпилепсия, и органика. И проявления болезней довольно стандартные. Давно все расписаны в учебниках. Бесконечные голоса, воздействие лучами, подмена людей двойниками. Ну, конечно, по статистике и талантливый человек может заболеть, но талант и безумие не связаны. Об этом любят поговорить, но это разговоры непрофессионалов. Достаточно немного поработать у нас, и увидишь, что никакой романтики психической болезни нет. Просто очень большое несчастье. Может быть, худшее, что может случиться, потому что бьет по самому высшему, самому человеческому. «Вы нас совсем ошарашили, Виталик», — сказала мамина Леночка. «Мы хотели услышать что-нибудь интересное про гипноз». «Гипноз вообще не по нашему ведомству. Гипнозом в большой психиатрии не лечат. Это для невротиков, для психопатов». «Ой, это, наверное, ужасно интересно. Придет врач, такой сухощавый, интересный, прикажет мне: спите. И я усну. А потом скажет: вы актриса, вы на сцене, пойте. И я запою. Во сне». Виталий с надеждой посмотрел на Буйновского. Пожалуй, этого достаточно, чтобы вполне понять мамину Леночку. Буйновский тоже, кажется, почувствовал неловкость и поспешно спросил: «Вы говорите, большое несчастье. Ну, а можно уберечься? Чтобы не заболеть простудой, нужно закаливаться. А у вас есть какая-нибудь гигиена?» «Для этого надо знать причины, а мы не знаем. Статистика достоверно показывает значение наследственности. Значит, вашим больным лучше не иметь детей. Да, нежелательно. Но почему же им не запретят?» — возмутилась Асафьева. «Закона такого нет. А если бы был, на практике очень трудно брать на себя ответственность. Скажем, при шизофрении явно играет роль наследственность, а при инфекционном психозе вряд ли. А попробуйте их различить и в начальных стадиях. А ведь есть ученые, которые эту всю нашу диагностику начисто отрицают. Говорят, что существует только один психоз. От нашего реактивного, это когда заболевают от большого потрясения, до шизофрении все одна болезнь, они считают». Все это напоминало лекцию по линии общества знаний. Но не для Виталия сейчас, потому что за каждым словом стояла Вера. Как отличить инфекционный психоз от шизофрении у Веры? Можно ли больным иметь детей? А Вере? Болезни снижают личность, но ведь больна Вера. С ней случилось худшее, что может случиться. «Вы говорите, наследственность. Но ведь играют роль комплексы, психические травмы в детстве». «Это, конечно, Асафьев, известный эрудит, понемногу знает обо всем. До вас донеслись отголоски фрейдизма, Иван Афанасьевич. А вы считаете, что фрейдизм плохо?» «Да, я считаю, что очень плохо. Видите ли, до того, как Кох показал всем в пробирке палочку, о природе туберкулеза можно было спорить. Мы в положении докоховском, поэтому каждый может придумать все, что хочет. Это вопрос мировоззрения».